В замешательстве Серега разжал объятия и со словами «Извините, я ошибся» отпрянул в сторону. Теперь он ясно видел, что эта женщина вообще не похожа на Веронику. Женщина, недовольно огрызнувшись, бросилась назад, в сторону проезжей части, а Серега так и остался стоять посредине знакомого двора. Ему было стыдно и досадно. Но самым ужасным в этом несуразном приключении было то, что вследствие сильного перевозбуждения он потерял необходимый для поиска невозможного настрой, настрой на особое восприятие реальности. Теперь он внимательно прислушивался к собственным тонким ощущениям, однако он уже не чувствовал будоражащих душу вибраций пространства и не понимал, куда ему следует двинуться дальше. «Похоже, на сегодня поиски невозможного закончились», — печально констатировал он, устало присаживаясь на лавочку близ детской площадки. Ему хотелось отдохнуть и все осмыслить, прежде чем закончить сегодняшние поиски и вернуться домой. Снег уже перестал идти. На улице стемнело, и лишь свет из окон и от фонарей освещал небольшой уютный дворик. Внезапно зазвонил Серегин телефон. Серега с удивлением и надеждой снял трубку. В трубке раздались шелестящие звуки, а затем неуверенный детский голос робко спросил: «А Владимира можно к телефону?» Серега разочарованно выдохнул и безучастно проговорил: «Вы ошиблись номером». Но произнесенное в трубке имя неожиданно напомнило ему еще недавнее его течение по переулку. Он тоскливо огляделся и неожиданно прямо за своей спиной увидел аккуратное ветвистое дерево, каждая мелкая и крупная ветка которого была покрыта толстым слоем прозрачного, сверкающего отраженным электрическим светом льда. Серега хорошо знал о том, как после ледяного дождя деревья превращаются в ледяные скульптуры, и даже сам писал об этом в одной из своих книг. Но в этом году ничего о ледяном дожде не говорилось. Во всяком случае, за последний месяц совершенно точно такого дождя в Москве не было. И этот факт еще больше заинтересовал Серегу. Оглядевшись еще раз, Серега заметил, что в этом дворе есть и другие деревья, но на них льда не было. «Наверное, его специально зачем-то обледенили», — решил Серега и подошел поближе к дереву, рассматривая причудливые ледяные изгибы и игру света, которую создавал этот лед. Зрелище было сказочным и невероятно красивым. Серега обошел вокруг необычного дерева, осторожно касаясь ледяных веток кончиками пальцев, и вдруг вследствие этого движения снова почувствовал вибрацию окружающего пространства. От радости он чуть не запрыгал на месте, но вовремя себя остановил, услышав веселый смех подростков, вышедших только что из подъезда в дальнем углу двора. Подростков было пятеро — три девочки и два мальчика. У каждого из них в руке был яркий воздушный шарик в форме сердечка. Они, громко переговариваясь, с быстрым шагом направились к проходу между домами в дальнем углу двора. Наблюдая за ними, Серега вдруг поймал себя на мысли о том, что этим подросткам не хватает одного мальчика. Они столь трогательные и приятные, ледяное дерево такое красивое и сказочное, вибрации окружающего пространства пронизывают Серегино существо столь активно и насыщенно, как же все прекрасно. А ведь он, Серега, по сути своей мальчик. Не имея в голове ни одной рациональной мысли и не понимая, что он делает, но стараясь не спугнуть появившееся у него только что ощущение вибрации, Серега поспешил вслед за веселой компанией подростков с воздушными шарами. Подростки вышли из этого двора и двинулись в следующий. Серега безропотно проследовал за ними, снова почувствовав течение невидимого потока. Он старался держаться на некотором расстоянии, не вступая в прямой контакт, чтобы ненароком не спугнуть ребят, но в то же время так, чтобы можно было ощущать себя с ними единым целым. Очень ему уже нравилась атмосфера, создаваемая ими. Веселая компания и Серега перетекали из двора во двор, не имея конкретной цели своего движения, лишь радуясь самому процессу движения, задору юности, хорошему настроению и друг другу. И Серега радовался и беззаботно тек вместе с остальными, окончательно забыв о цели своего пути. Однако через полчаса или около того Серега понял, что у компании все-таки была вполне конкретная цель их движения, поскольку внезапно подростки остановились, а затем шумно и радостно скрылись в подъезде недавно построенного большого и красивого дома, и Серега остался на улице совсем один. Стараясь не потерять своего прекрасного состояния, он в полном одиночестве продолжил свое течение до конца переулка, в котором волей судьбы оказался, и только тогда остановился, пытаясь сообразить, как быть дальше. Осмотревшись, он обратил внимание на черно-белую, плохо отксерокопированную листовку, наклеенную прямо на дом справа от себя. Это была реклама какого-то психологического тренинга. Но не информация о тренинге и не качество рекламного материала заинтересовали Серегу. На листовке был изображен один из гигантских символов, выложенных в пустыне Наска. А ведь Серега не только видел этот символ воочию, он погружался в его суть вместе со своей перуанской командой, вымеряя необычный рисунок своими шагами. Причем этот символ они познавали последним. Кроме того, это было ночью и при весьма любопытных, практически мистических обстоятельствах, к тому же вместе с Вероникой. Не колеблясь, Серега смело свернул направо и потек вдоль незнакомого переулка. На этот раз он снова тек, ощущая приятные вибрации и тонкие энергетические потоки большого города, полностью отдаваясь самому процессу течения, наслаждаясь происходящим и ни о чем больше не думая. Миновав пару длинных домов, Серега принялся огибать неудачно припаркованный прямо на тротуаре автомобиль, аккуратно следуя руслу растаявшего из-за погоды ручья, с наслаждением сливаясь с ним энергетически и чуть-чуть физически в одном текучем потоке. Когда же он снова оказался на открытом для свободного сухого течения тротуаре, он поднял голову и неожиданно увидел его, дом, что стоял на пересечении множества реальностей, дом, который можно было увидеть только в особом состоянии сознания, дом, который поразительно был похож на дом, нарисованный им полтора часа назад на холсте. Пространство вокруг дома было огорожено необычным забором, собранным, по всей видимости, из подручных материалов. Скорее всего, для изготовления этого арт-объекта, а иначе забор назвать было невозможно, в ход шел любой хлам и любой мусор. Из всех щелей разного размера и качества досок торчали куски кирпича, арматуры, бетона, тряпок и чего-то еще трудноопределимого. На самих досках крепились оригинальным образом соединенные клубки металлической проволоки, детали от машин, мебельная фурнитура, осколки зеркал и фарфора и многое другое, что в обычной жизни плохо сочетается друг с другом. Однако яркие цвета, в которые был раскрашен этот забор, были настолько гармонично подобраны, настолько хорошо подчеркивали смелую задумку автора этого необычного произведения, что весь забор целиком мог бы занять достойное место на выставке современной индустриальной скульптуры и даже уйти с молотка за кругленькую сумму. Уж в чем, а в современном искусстве Серега толк знал. Сам дом выглядел не менее оригинально и авангардно, чем забор его окружающий. Складывалось впечатление, что его сначала построили в стиле обычного трехэтажного доходного дома начала прошлого века, потом наполовину разрушили, а затем разрушенную часть оформили и переукрасили весьма оригинальным способом, с помощью предметов, плохо сочетающихся между собой. И теперь этот одно, а местами все-таки трехэтажный дом, раскрашенный в яркие цвета, выглядел тоже очень оригинально и стильно. Действительно, как и говорила Лика, этот объект очень похож на оживленное после смерти пространство. Надеюсь, там внутри все крепко держится и ничего не свалится мне на голову, подумал Серега, и, смело открыв экстравагантную калитку, бодро направился по протоптанной в снегу узкой дорожке прямо к необычному дому. Пространство перед домом было занято громоздкими, странного вида фонтанами, законсервированными на зиму, но это не мешало ему выглядеть не только оригинально, но и уютно. Между фонтанами оставалось еще много свободного места, и в теплое время года здесь можно было бы организовать летний ресторан с какими-нибудь необычными столиками в стиле всего этого возродившегося из хлама пространства. Серега, как истинный художник, попав в столь необычно решенное пространство, моментально подключился к потоку вдохновения, насквозь это пространство пронизывающему, и непрерывно фантазировал о том, как здесь все можно было бы усовершенствовать. Однако, подойдя к дому, он насторожился и постарался внутренне собраться, ведь кто знает, что его ждет внутри. За дверью же его ждало очень милое и вполне обычное помещение. Обычное, если не считать одного необъяснимого обстоятельства, связанного с ним. Это внутреннее помещение было слишком просторным, гораздо просторнее дома, который он видел на улице. Такое большое помещение не могло находиться внутри небольшого дома, никак не могло. Но ведь это была Серегина встреча с невозможным, и поэтому Серега не стал обращать на это обстоятельство особого внимания. В просторном помещении располагалось вовсе не кафе, а целый ресторан со множеством столиков, с подиумом для музыкантов или для кабаре и с классической барной стойкой. Свет в ресторане был приглушен, и посетителей за столиками не было. Вероятно, ресторан еще не работал, было тихо, пусто и одиноко. И лишь за стойкой бара теплилась какая-то жизнь. С невозмутимым видом, не обращая на Серегу никакого внимания, седовласый бармен тщательно протирал белоснежным вафельным полотенцем хрустальный бокал. И это был тот самый бармен, бармен из Серегиного сна, 100%. Увидев бармена, который сегодня, как и в Серегином сне, выглядел европейцем, Серега невероятно обрадовался. Он даже подпрыгнул от переполнивших его моментально чувств, а затем быстрыми шагами направился к бармену, громко выражая захлестнувшие его эмоции. «Приветствую вас, о столь труднодоступный мой спаситель!» Не отрываясь от своего важного занятия, бармен коротко и безучастно посмотрел на Серегу. «Добрый вечер!» — равнодушно сказал он. «Что будем пить?» Но Серега не придал значения его вопросу. Он уже подсел за стойку и, с восторгом разглядывая бармена, задавал свой вопрос. «Значит, я действительно вас ищу?» «Возможно», — уклончиво ответил бармен, не проявляя никакого интереса к Сереге и продолжая усердно заниматься своим занятием. «Хм», — усмехнулся Серега, представив на мгновение, что это место может быть не тем, что он искал, а невозможно ему еще только предстоит найти. Чтобы не углубляться в неприятные мысли, он решил продолжить расспрашивать бармена. «Скажите, пожалуйста», — нарочито вежливо попросил он, — «а когда я встречусь с Вероникой?» Неожиданно бармен оторвался от своего занятия и пристально посмотрел Сереге в глаза. Его взгляд был столь проницательным, что буквально буравил самую изнанку Серегиной души. А потом он заговорил, и каждое его слово, медленно произнесенное, несмотря на видимую иронию, звучало невероятно весомо и даже пугающе. «А это только от тебя зависит, мой дорогой!» «Как так?» — машинально переспросил Серега, моментально почувствовав себя маленьким и беззащитным. Бармен аккуратно поставил обработанный им только что бокал на отведенное для него место, убрал под стойку бара вафельное полотенце, а затем положил свои мужественные руки с красивыми, очень правильной формы пальцами на столешницу и проникновенно спросил. «Как думаешь, в тот момент, когда ты пишешь картину, ты отражаешь на ней существующую реальность или создаешь новую?» «Мне кажется, что я отражаю существующую», — послушно ответил Серега. «Но я отражаю ее сквозь призму происходящих со мной событий и моего настроения в этот момент». «Хорошо», — любезно согласился бармен. «А когда ты пишешь книгу, придумывая героев и предлагаемые обстоятельства, когда ты заставляешь этих героев существовать в фантастических условиях, и совершать несвойственные обычному человеку действия, ты тоже отражаешь существующую реальность?» Серега ненадолго задумался, затем пожал плечами и растерянно произнес: «Я не знаю». «А ты никогда не думал о том, что пока ты не начал писать о параллельных реальностях и других измерениях, твоя жизнь была жизнью обычного человека, и в ней не было никакой мистики? Или ты просто мистики раньше не замечал?» «Да я и сейчас не очень-то», — пролепетал Серега. Бармен задумчиво посмотрел вдаль и неожиданно процитировал Тютчева. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Серега чувствовал себя как провинившийся школьник, не понимая, к чему клонит бармен, но однозначно ощущая в его словах какой-то подвох. Ему не нравилось это состояние, поэтому он легонько хлопнул ладонью по столешнице и нервно напомнил бармену о цели своего визита — мне бы Веронику найти. Бармен снова внимательно посмотрел в Серегины глаза, словно пытался оценить весомость его слов, затем достал из мойки мокрый хрустальный бокал и принялся с особым усердием протирать его белоснежным вафельным полотенцем. Похоже, он потерял к Сереге всяческий интерес. Тот растерянно наблюдал за его нарочито замедленными действиями и чувствовал нарастающую тоску в своем сердце, но прервать бармена почему-то не решался. Через какое-то время, которое показалось Сереге целой вечностью, бармен усмехнулся в свои седые усы и философски заметил: «Зачастую приложенные к достижению цели усилия и путь гораздо насыщеннее и интереснее конечного результата. И почему люди упрямо стремятся достичь финала?» — риторически закончил он. Серега в полном замешательстве пожал плечами, заискивающе глядя на бармена, а бармен, не обращая на Серегу никакого внимания, поднес натираемый им бокал к ярко горящей над барной стойкой лампочке, внимательно осмотрел его и, с удовлетворением найдя некоторые изъяны в своей работе, принялся с особым усердием приводить поверхность бокала к идеальному состоянию. Серега продолжал машинально наблюдать за демонстративными, как ему казалось, действиями бармена, поскольку все равно не понимал, как ему следует себя вести, но внутри него медленно и верно уже начал образовываться глубокий омут бесконечного отчаяния. Бармен снова усмехнулся и, не прерывая своего занятия, также философски продолжил свою предыдущую мысль. А некоторые люди придумывают себе невообразимые цели, прут к этим целям напролом, ничего не замечая вокруг, и даже не понимают, зачем эти цели им нужны и что они будут делать, когда, не дай бог, достигнут финала. Серега неожиданно вспомнил о своем фанатичном стремлении к прекрасной незнакомке и ужасном своем состоянии после соития с ней. Ему вдруг стало стыдно за свои необдуманные поступки и желания, и в нем появилось реальное сомнение. Может быть, ему не стоит искать Веронику, а то вдруг и на этот раз цель не оправдает средства. Бармен снова бросил на него короткий взгляд и хитро улыбнулся. — Да, качества стихии воды в тебе сильны, но плохо управляемы. — А что пить-то будем? — А что вы можете мне предложить? — робко спросил Серега, уже совсем не понимая, о чем говорит бармен. — Я могу сделать тебе прекрасный напиток для ясности осознания, — заботливым тоном ответил бармен. — Думаю, тебе подобное качество сегодня не помешает. — Сделайте, пожалуйста, — обрадовался Серега неожиданным изменением настроения бармена. — В конце концов, может, действительно, только выпив напитка, можно что-то понять. Из красивого буфета за своей спиной бармен достал округлую темного стекла бутыль, медленно открутил необычную пробку, залитую сверху сургучом, налил розоватую шипучую жидкость в только что натертый им хрустальный бокал, придвинул бокал к Сереге, а сам сложил руки на груди и принялся внимательно наблюдать за гостем. Серега осторожно взял бокал, попытался распознать жидкость по запаху, но, не уловив вообще никакого аромата, с опаской сделал небольшой глоток. Жидкость оказалась приятного, немного горьковатого, немного мятного вкуса и напоминала безалкогольный мохито. Не обнаружив в жидкости ничего отталкивающего, Серега маленькими глотками медленно выпил все содержимое бокала. Уже на последнем глотке в его голове действительно прояснилось, лишние эмоции покинули его сознание, и он снова ощутил приятные вибрации пространства, токи различных энергий, и даже в некоторых из них почувствовал присутствие знакомой и уже до боли родной энергии Вероники. Он почувствовал Веронику в виде очень тонкого ощущения, но это ощущение неожиданно придало ему уверенности в себе. И тогда он поставил пустой бокал на стойку бара и постарался сосредоточиться на пойманном внутри себя ощущении. «Я чувствую Веронику», — тихо сообщил он бармену. «Ну что ж, тебе и карты в руки», — неожиданно обрадовался тот. «Следуй за своим ощущением, и, возможно, тебе повезет». «А вы не могли бы дать мне более подробный совет?» — обиженно спросил Серега. «Все, что тебе надо, у тебя уже есть», — очень серьезно ответил бармен. А то, что тебе придется применить все свои таланты, все свои силы и водные качества своей сути, ты уже и так знаешь. Закончив свою мысль, бармен убрал бутыль, положил Серегин бокал в мойку и достал из мойки очередной мокрый, но чистый бокал и принялся усердно его вытирать. Серега хотел было выругаться, но в этот момент он вдруг четко и в мельчайших подробностях увидел откуда-то со стороны, как энергия злости и досады, зарождающаяся в его сознании, опускается в его тело и потом в виде неприятных пульсирующих потоков вырывается наружу. Однако, натолкнувшись на энергию, исходящую от бармена, Серегина разрушительная энергия неожиданно испарилась в воздухе, так и не проявив себя в привычном виде. Серега с любопытством начал присматриваться и к другим энергиям, присутствующим в этом помещении, и уже через несколько минут забыл о бармене, о его странном поведении и нежелании помогать. Теперь он целиком и полностью отдался изучению своих новых способностей и ощущений, с ними связанных, и особенно ощущениям присутствия тонкой энергии Вероники в некоторых потоках, проходящих через это необычное помещение. И это было так здорово. Он и сам сможет ее найти. И в этом теперь он был почему-то абсолютно уверен.